Слава нашему Господу за то, что Господь сегодня дал нам возможность предстать пред лицо Господне. Уже нам доставляет радость, когда мы, имея какое-то общее что-то, сходимся вместе, видим лицо друг друга. Но это не все. Но самое главное, что Господь до сегодняшнего дня сохранил в нашем сердце желание видеться на нашу встречу с Господом. Потому что когда мы лишаемся почему-то общения, а вместе с ним очень часто какой-то части питания через Слово Господне, то мы впоследствии очень остро ощущаем вот эти потери. Я буду мы благодарны Господу за то, что в сегодняшний день Бог дал нам такую возможность и еще раз предстать перед Его лицом и послушать Слово Божие. Оно нам сегодня может очень... Я для себя много сегодня взял. Кое-что Господь напомнил. Но и было то, о чем я сегодня буду говорить, на что хотел сегодня обратить особое внимание. И, конечно же, какую бы тему ни излагал, то без Духа Святого это сделать очень трудно. И сегодня говорили о поклонении. Говорили сегодня, есть злые пути, есть хорошие. И ты хорошие выбирай. И часто выбирая хороший путь, вот по разу, после, когда пойдешь этим путем, оказывается, он ты, в общем-то, нехороший. Потому без Духа Святого сегодня, ну, просто-напросто мы не сможем иметь того полноценного питания. И даже поклониться Господу. Я когда-то помню в свое время, как-то, какое-то интересно, сидел я на пасторском месте, тогда я был пастором, бараном еще. И вот мне на сердце одно такое псалом. Я очень часто начинал свои проповеди с псалма. Знаете, старые псалмы очень глубокие. Это проповеди самые настоящие. Это не просто вдохновение, ну, порадоваться, выразить чувства. Там, знаете, что затраивает до глубины души. И помню, не помню же, какой псалом был. Но я начал с этого, начал говорить, ну как ты, говорит, догадался? Это ж у меня такой был. Я думал, вот так и так, если вот так, то вот так будет. Точно, говорит, ты тот псалом, вот который у меня пелся, и ты то же самое говоришь. Значит, вот насколько это важно, что-то незаметное, кажется, для нас, ну, случайное вроде бы, но в народе Божьем, который движимый Духом Святым, во всяком случае, не должно быть случайно. Может, оно бывает у нас, от того, что мы не всегда в таком честном контакте находимся, но его не должно быть. И я вспоминаю, что даже благодарность Господу выразить, даже поклониться Богу, и то невозможно без Духа Святого, без Его водительства. И что только, ну, короткое время прошло, когда вот рождественские праздники, и все с этим связано. Я довольно часто вспоминал вот поклонение волхвов, которые где-то долго-долго шли там, чтобы поклониться. Это 2 года вообще так вот рассчитывать. Может быть, 2 года не шли, но, может быть, готовились столько. И вы знаете, что вот интересно. Вы знаете, сколько их поклонение горы принесло? Сколько горы они принесли своим поклонением? Не поклонением, наверное, самим. Это нормально было. Они видели звезду на востоке. Они поняли, что в Иудее родился великий человек, ему надо поклониться. И они правильно подобрали дары, золото, как царю, ладан, как священнику, смирну, как рабу, а дальше все пошло не совсем так, как надо. А шли поклоняться, а попали к Ироду, который вообще-то и не подозревал о том, что у него конкурент появился. Идя поклоняться Господу без водительства, они пришли не туда, куда надо. Они головой подумали, ну, а кто должен знать, что в государстве происходит? Как не царь, в которого вся информация истекается. Его и секретные службы, и официальные, И так сказать, и стукачи у него кругом были, вообще всегда были. И они все ему доносили, что кругом делается. И он не знал, это было тайно от него. Там приходят и говорят, мы пришли поклониться. Кому поклоняться? А там узнаю, что не его, а где-то вот тут родился царь иудейский. Ну, знаете, сразу еще забурлило вот тут. Это кто-то еще может быть царем, кроме меня? Библия так и говорит. Это не моя фантазия, догадки, что он думал. Он сразу говорит, конкурент убирать надо. Это же надо, родился человек, которого звезду на востоке видели и узнали, где. Ну, конечно, это самая потенциальная опасность, самая близкая. Говорит, а где, короче говоря, предали его, предали Христа. Они раскрыли его, он ничего не знал. А потом надо же узнать, где он родился. А кто может знать это? Ну, конечно, священники, они же Библию читают. Но тогда не Библия была, тогда было священное писание. А где должно быть? А вы священников зовите. Пришли, спрашивают у него, где Христу должно явиться. Тут вот пришли, они открыть не укажут, как где? Вифлеем иудейском. Так написано у пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина. Мал ли ты между тысячами иудинами, ибо из тебя произойдет мне вождь, который пасет народ мой Израиля, и происхождение которого от начала, от дней вечных, вот, Вифлеем иудейском. И опять предательство. Вот вам поклонение без хождения в Духе Святом. Ира говорит, а ну тогда это хорошо. Они говорят, идите в Вифлеем. Хотя там уже не в Вифлееме был, уже был в Назарете, жил в то время. Говорит, и разведайте точно, где он, и скажите мне, я хочу ему поклониться. А сам знает, как он должен поклониться. И тут уже Господь вмешивается. Появляется звезда, уже не пошли бродить по Вифлеему, они пошли точно, и звезда остановилась над тем местом, где младенец был, но уже было сказано, а к Ироду назад не ходите и не рассказывайте, где находится младенец. А Иосифу и Марии говорит, а вы скорее берите младенца и бегите в Египет. Потому что Ирод ищет убить младенца. И что говорит, 14 тысяч вырубили детей. Когда Ирод узнал, то его обманули, насмеялись над ним, не пришел, не сказал, сказал, я по-другому проблему решу. От 2 лет и ниже, во всех пределах вырублю всех, попадется все равно. И он, значит, Рахиль плачет о детях своих, как говорит пророк, не может утешиться, детей нету. А младенец же вступает в Египет, за что благодарение Богу. А вот вам поклонение. Поклонение надо было, да, надо было, но... Ним все было сделано так, как надо было сделать. Я нисколько не сомневаюсь, у Бога в планах не было вырубить все. Он наперед видел и сказал, что так будет, но это не планы были его. Это просто усмотр наперед. Поэтому очень хочется, чтобы и в нашем хождении перед Господом, и при наших выборах, выбирай путь. Говорит, сестра пила сегодня... Злые есть пути, а есть хорошие. Ты выбирай хорошие. А кто из нас выбирал плохие, когда и злые? Мы с самого детства выбирали хорошие. Нам казалось, что нехорошие. И, может быть, некоторое время и убеждали, что нехорошие. А потом оказывалось, что обмануты. Я сегодня буду говорить одну тему. Она будет связана с властью, которую Бог дал нам. Вы, наверное, наблюдали такую картину. Я ее наблюдал и слышал. Когда простые слова людей, они достигают сердца людей и они каются. А красивые, отточенные проповеди, которые, кажется, ну, трудно недооценить, они настолько прекрасные. Но не прошли, что остается на стороне. как, говорит, какое благословение? Хорошее. Как, братья, говорили? Хорошо говорили. А что говорили? Кажу, уже забыла. Что-то говорили. Хорошо говорили. Но уже не помню, что. Я бы довести одну тему. Я ее назвал так, условно. Взяли власть и потеряли ее. Вы знаете, что были такие случаи в жизни даже библейских личностей? Когда были в силе, а потом вот что-то случалось в жизни и теряли. А я читаю сначала, не про потери буду говорить, а читаю из Евангелия от Луки, с 10 главы, 17-20 стихи. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им: я видел сатану спать с неба, как молния. Ще даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Вы знаете, это было то, что Бог дал своей церкви. Сказал: я даю вам власть наступать на всякую вражью силу. Я хочу сказать, что условно людей можно разделить на три категории. Это людей, которые никогда ее не имели, этой власти. Они думали, что они имеют ее, но они не имели. Вы помните вот эти семь сыновей иудейского первосвященника Скевы? Они услышали, что ученики именем Иисуса Христа изгоняют бесов. И сами стали пользоваться. Ученики то изгоняли, и они попытались это делать. И Писание говорит так. И однажды они натолкнулись на одного такого, ну, наверное, под имя Господа Иисуса. И вот сказали: заклинаем тебя Иисусом, которого Павел проповедует. Знаете, а этот бес говорит: я Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И вот взял над ними такую силу, что они наги и избитые выбежали из того дома. То есть они думали, что имеют право пользоваться. Но демон-то сказал: я вас вообще не знаю, кто вы такие. Вот эти имена, которые вы употребляли, я хорошо знаю. Иисуса знаю, само собой. И Павла знаю. А вы кто? Но были, значит, времена, когда люди пользовались, я уже не говорю про знание небес, я говорю о власти. А власть Божия, она действует в различных сферах жизни. Не только в этом служении, и в другом служении. И я вам напомню одно из мест Писания о Самсоне. Наверное, он имел огромную власть, правда? И силу имел. И вот потом пришло время, неоднократно Дух Святой сходил на него, и все опасности разрушались мгновенно. Встретил льва там где-то, молодого льва, он сосал на него Дух Господень, растерзал льва, как козленка, и в руке у него, и даже никому не стал рассказывать. Вот была такая мелочь, что, а что тут рассказывать, подумаешь, льва растерзал. Ну, ничего особенного, это все просто очень. Потом уже он начал немножко уклоняться, уже оказался там где-то в Филистимском городе, где-то у Давида, и пришел туда, значит, и за ним следили, он много зла делал филистимлянам, ну как зло, со стороны филистимлян было зло, он исполнял волю Божию в то время. Потом говорят ему: слушай, конец, говорит, заперли ворота. На запор и тебя ловит. Он, наверное, улыбнулся, подошел к этим воротам, вместе с этими запорами, наверное, схватил на плечи и понес на гору: на тебе вам ваши ворота. Вон же, где ворота стоят, которые меня заперли. И не раз так было. И вдруг произошел один такой момент, вы его знаете, кто читает Библию. Когда Давида усыпила его и острила щенком с головы его. И он думает, что все так, как было, так и есть. Ему говорят, Самсон, филистимляне идут на тебя. А говорит, пойду, как прежде, я освобожусь. А Писание говорит, а он не знал, что уже Господь отступил от него. Оказывается, такое может быть. Оказывается, такое может быть, когда человек не бодрствует. Уже нету сил Божьих, а еще думаю, что все нормально. Филистимляне налетели, а он стал как прочие люди. Он не стал слабее людей. Но для того, чтобы одержать победу, наступить на вражью силу, мало быть как прочие люди, надо быть исполненным Духом Святым. И он думает, пойду как прежде освобожусь. Они налетели, наверное, махнул рукой. Не то. Висит. Второй двинул. Еще налетели. Смотрим, ничего не получается. Трагедия произошла. Взяли, скрутили, выкололи глаза ему. И он молол в доме узников там где-то. И значит, развлекал филистимлян, который, вот, смотрите, это тот, который, он что с ним стало. Я говорю, боги наши это сделали. Да, это сделал Бог блуда. Это правда в некоторой мере было. Они не были сильнее Бога Израилева, эти боги. Но это были люди, это были демоны, которым люди поклонять, которых любят сегодня. И потерял эту власть, которая у него была. Братья мои, дорогие сестры, я сегодня не слушаю свидетельства, я хотел бы, чтобы не только было где-то отступление назад, но чтобы мы возрастали еще вверх по этим ступеням, облекались еще большей властью, чем сегодня существует на сегодняшний день. А здесь уже надо будет быть очень внимательным при выборе выбирать что. Так просто ничего не бывает в жизни. А Библия, когда говорит нам о чем-то, она не скрывает ни отрицательного, ни положительного. О ком бы там ни было. Вот Давид, да, Давид, но вот было вот хорошо, а вот было плохо. Вот это было прекрасно, а вот это было вот так. Я читаю один из текстов Писания, и еще с одной точки зрения я подтвержу, что очень часто люди теряют власть, но не знают. Если бы они знали, что они ее потеряли, они не встревали бы во многие вопросы, понимая, что они их не решат. Но все дело в том, что теряли и не видели, что потеряли. И они шли на столкновение с лукавым, а уже не знали, что власти той нету. Я почитаю один из текстов Писания. Книга Бытие, 38 глава, 26 стихи. Это очень неприятно, просто с блудом связано. Прошло около 3 месяцев. И сказали Иуде, говоря, Фамар, невестка твоя упала в блуд. И вот она беременна от блуда. Слушайте, Иуда сказал, выведите ее, и пусть она будет сожжена. Но когда повели ее, она послала сказать свеку своему, я беременна от того, чьи эти вещи. И сказала, узнавай, чья это печать и перевесть и трость. Иуда узнал, сказал, она правее меня, потому что я не дал ее шелесту, и не познавал ее более. Скажите, она была сожжена или нет? Нет. Почему? А он уже не имел права делать это, он был виноват в этом. Он говорит, вот узнавай, вот ты, когда был на своем месте, у тебя была печать, перевесть и трость. А ты сегодня ничего из этого не имеешь. И ты меня хочешь казнить. Он когда-то говорит, все. А я думал, что я могу так же, как раньше, отдавать приказания, когда у меня все было. Она говорит, от твое. Я вспоминаю один такой случай. Это братья мне в Минске рассказывали. Когда они где-то, может быть, я когда-то и говорил об этом, когда-то они собрались молиться за одну одержимую, одержимую духом блуда. И собрались, значит, там братья стали молиться, ну и приказывают выйти вон. А один из братьев подошел и стал, значит, где-то около дверей и тоже молится. Это одержимый разворачивается и говорит, ты пришел сюда, чтобы изгонять меня, ты ходил к той женщине. Я из нее выйду, а в тебя войду. Его как ветром сдуло оттуда. Говорит, слушай, что такое? Говорит, так она ж правду сказала. Это ж никто не знал, это правда была. Имели власть, но потеряли. Я постараюсь обратить внимание на эту печать первой хитрости. Это очень важно. Что же тут такое? Что же тут такое? И второе, немножко показать путь, как эти отклонения начинались. Откуда все это началось? Вот этот человек конкретно, один из основателей рода Израилева, это одно из Иуда. Из этого колена должен был произойти Иисус Христос. И он как родоначальник стоял во главе. Я напомню вот эту историю. В то время... Книга Бытия. Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адоламитянина по имени Хира. Я хочу вспомнить, что именно в этом вот семействе был еще один брат Иосиф. Он тоже оказался вне своего дома. Иосиф, которого продали в Египет. Вы помните, он братьям показался лишним. Они сказали, нам такой не надо. Вы помните, он откровение видел. Он не мог терпеть то, что ты, братья, делали. И он не просто ябедничал, он просто доносил отцу, ну плохо, ну как это можно так? Ну и отец, естественно, начинал разбираться с ними, а им это очень не нравилось. А когда он рассказал о том будущем, которое Господь ему открыл через сны, то они вообще его возненавидели. Сказали, что ты будешь нами командовать. Даже вот отец побронил его, когда он сказал, что солнце, луна, один из звезд поклоняется мне, то есть, а за то что? Говорит, это я, моя, твоя мама, будем и братья тебе кланяться. И побронил его даже за это. И вот пришло время, когда он лишается этого семейства. Эту историю знаете. Пошел на встречу с ними, и люди, ага, это, говорит, сновидец идет. Вот сейчас убьем его и посмотрим, что же его с нами будет. Рувим. Это прообраз закона. Он его защищал. Но он был ослаблен плотью. Закон был ослаблен плотью. Он не мог защитить один против всех. Он пытался его у яму там кинуть, а потом отдадим. А сам, помните, а сам хотел отправить отцу. Но, как закон был ослаблен плотью, так и Рувим. При всем его, так сказать, направлении, при всем его желании приходит, а вот только уже они уже его продали. Они уже его отправили в Египет. Ну, здесь уже план Божий был. А вот Иуда... Его никто не выгонял. Он сам пошел за этой семьей. Его никто не притеснял. Ему никто претензий не предъявлял. Но вы знаете, что интересно? Он поселился близ одного адоламитянина. Адоламитянин называет, означает справедливость народа. Нам так часто неприятна справедливость Божья. Нам хотел бы иметь справедливость человеческую. Она нам ближе. Она не такая глубокая. Божья справедливость нам часто не умещается в наше сердце. Его справедливость. Я недавно рассказывал один такой случай конкретный. По другому поводу, правда, он был этот пример. И когда, значит, одна из наших сестер, которая уже сегодня, она в вечности, Но в то время, о котором я рассказываю, она была сосуд Божий. Бог ее часто посылал куда-то. Вот туда поедет, туда, туда. Вот однажды она, когда возвращалась домой, ну, вы знаете вот этот порядок. Ты находишь автостанцию, откуда отправляется автобус в свою деревню. Находишь посадочную площадку. Ну и там же, купивши билет, решаешь проблему свою. Оно и было такое не то, что правило, может быть, это разумно было. Находили эту площадку, где садились домой. Ну и прощили водителя еще до объявления посадки на рейс. Ну пусти, чтобы мне не мерзнуть. У меня билет есть, объявят посадку. Ну мы покажем билеты, но мы уже сидим в автобусе. Вот она нашла вот эту площадку. Я подошла к автобусу, нашла. Вот и там уже пассажиры сидят. Ну и этому водителю, пусти. А он, бабка, ты куда? Ну как, говорю, сынок, холодно, ну пусти. Каже, ну ты же знаешь, что посадку не объявляли, куда ты? Ну вообще, вот они сидят, а ты не сядешь. А тебе я не пущу.